Выдумщики вы оба, все что-то изобретаете и придумываете. Работали бы по старинке, проще и спокойнее. Старинка это нас заедает в Артуре. Все оглядываются на Севастополь, когда были гладкостенные орудия и каленые ядра к ним. А в наш век скорострельных нарезных орудий этот пример уже не годится. Попрощавшись с Жуковским, прапорщик поехал в штаб Кондратенко, расположенный в новом городе. Не застав генерала в штабе, Звонарев поехал в управление артиллерии, где надеялся встретить Кондратенко, обычно заглядывающего к Белому в часы занятий. Проезжая мимо домика Ривы, он не устоял против соблазна и, спешившись, постучал к ней. Дверь отворила заспанная Куинсан. — Барышня дома? — спросил он у служанки. — Спи, Сандрюша, — зевнув, ответила горничная. Мрачный и угрюмый, ехал Звонарев по улицам города, машинально отдавая честь офицерам и солдатам. Около этажерки его окликнула шедшая по тротуару Варя. — Здравствуйте, ваша мрачность! Что вы смотрите? Не то самоубийцы, не то приговоренным к виселице? — Все в порядке, за исключением моего желудка. — Видимо, чем-то объелся, — мрачно ответил Звонарев, слезая с лошади и идя рядом с Варей. — Оле, умрицы, не 5-0, и все будет в порядке. Но это вы все выдумываете, и не хотите мне сказать, что вас огорчило? Правда, ничего. Варя недоверчиво покачала головой и, желая его развлечь, весело заговорила об его успехах на последнем совещании. Даже папа и тот с вами согласился, а раньше и слышать не хотел о закрытых батареях. На-то хотел вы же, вы не обращайте внимания, он побурчит, а потом сам вас хвалить будет. За завтраком у Белых Варя как бы вскользь упомянула, что солдаты с утеса еще не получили наград. «Это те молодцы, что остались на батарее до конца боя?» — спросил Кондратенко. «И которых я встретил тогда ночью, они самые». «Вас, Василий Федорович, поздравить можно, что у вас есть такие солдаты и офицеры, орлы?» «Сегодня же напомню о них Стесселю», — пообещал Кондратенко. «Завтра назначено заседание на броненосце «Севастополь» по вопросу о взаимодействии с флотом. Я попрошу вас на нем присутствовать», — обратился он к Звонареву. «Никитин тоже будет?» — спросил Белый. «Он ведь личный генерал-адъютант Стесселя, без него дело не обойдется. Раз он будет, скандала с моряками не избежать. Еще 13 мая». Во время боя в Динжоу он подбивал Стесселя выгнать моряков в море огнем с береговых батарей. На силу тогда его угомонили. Он отчасти был прав. Ведь выяснилось, что командиры канонера Гремящий и Отважный умышленно разобрали свои машины, чтобы не идти на помощь Бобру. Витгефт об этом знает? Конечно. Но он все-таки хотел замять дело и ограничиться выговором им. Да кто-то рассказал обо всем Никитину. Недолго думая, он арестовал обоих командиров на улице и доложил Стесселю. Тот предал их военно-полевому суду по обвинению в измене. Витгефт запротестовал, перепалка не кончилась и сейчас. Очевидно, будут доругиваться. Да, следовательно, заседание будет боевое. Боюсь, что слишком даже боевое. Кондратенко стал прощаться, собираясь вместе со Звонаревым в объезд строящихся укреплений.